Посещение Валаамского монастыря. Великолепна буря на Ладожском озере, когда при ясном небе, при сиянии солнца, порывистый ветер передвигает влажные холмы по поверхности глубокого, широкого озера. Эта необъятная поверхность вся усеяна холмами лазуревого цвета с белоснежными серебристыми гребнями. Сметенное бурею озеро представляется одушевленным. При такой буре в 1846 году, в первых числах сентября, ехал я из Коневского монастыря в Валаамский на пароходе, носящем имя острова, на котором стоит последний монастырь. Пароход этот именуется Валаам. С открытия судоходства на Ладожском озере до осеннего бурного времени пароход дважды в неделю ходит в Валаамский монастырь, отправляясь каждый раз из Шлиссельбурга. Ветер был очень свежий. Быстро неслись под небом белые облака отдельными группами, как стада птиц, совершающих свое переселение осенью и весною. Величественна буря на открытом озере, и у берегов она имеет свою красу. Там свирепые волны в вечном споре с ветрами гневаются, грозно беседуют между собою, а здесь они в ярости на землю, с замыслом дерзновенным. «Смотрите, как лезет волна на берег», — говорил сопровождающий меня коневский старец. Точно, волна лезет на берег. Это прямое выражение ее действия. И лезет она с упорством не только на берег отлогий, на огромную скалу гранитную, стоящую отвесно над бездною, от начала мира смотрящую спокойно на свирепые бури, как на детские игры. На сажень, на две сажени поднимается волна по скале, и в изнеможении упадает к ее подножию в мелких брызгах, как разбитый хрусталь. Потом снова начинает свою постоянно упорную, постоянно безуспешную попытку. Несколько лет тому назад я видел бурю на Ладожском озере при пасмурной погоде. Тогда картина теряет много живописности. Воды окрашены серым цветом. Пена не серебриста, мутно и желтовато. Мгла суживает раму зрелища. Нет ни того движения, ни того разнообразия. Словом, нет той жизни. Нужны лучи солнца для оконченности этой серьезной, полной вдохновения картины. И самое солнце как прекрасно, когда глядит с чистого недосягаемого неба на бурю земную. Остров Валаам, бесспорно, живописнейшее место Старой Финляндии. Он находится на северной оконечности Ладожского озера. Остров Валаам от ближайшего берега в 25 верстах, от финляндского города Сердобаля в 40, от Коневского монастыря в 80. В окружности имеет около 30 верст, принадлежит к Санкт-Петербургской епархии, а по гражданскому распределению к Выборгской губернии Великого княжества Финляндского. Подъезжаете к нему, вас встречает совершенно новая природа, какой не случилось видеть путешествовавшему лишь по России. Природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самой дикостью своей, из которой проглядывают вдохновенные строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие ноги и скалы, гордо выходящие из бездны. Они стоят, как исполины, на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Тут какой-нибудь пустынник вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос, загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды, в то время как в озере бушует страшная буря. Здесь спрятался галеот или сойма от крушения, ждет в затишье попутного ветру. А хозяин судна уже с равнодушным любопытством смотрит на яростные, ревущие волны озера, недавно хотевшие разрушить его судно, в которое он вложил все достояние, всю судьбу свою и своего семейства. Вы плывете по излучистым проливам, где часто две противоположные стены сходятся так близко, что оставляют лишь тесный проход для одного галеота. Вы опускаете лот, измеряете глубину в этой узине. Глубина тут — многие сажени. Вы входите с северной стороны в губу, далеко вдавшуюся во внутренность острова. Плывете по этой губе. С правой стороны — дремучий лес на каменных громадных уступах, выходящих отвесно и навесно из темных вод. Этот лес и эти камни отражаются густой тенью в водах губы, отчего тут воды особенно мрачны, и ландшафт принимает самый грозный вид. Губа постепенно расширяется и, наконец, образует овал значительного размера. Вы отторгаете взоры от этой картины, необыкновенной, наводящей на душу невольный ужас, но ужас приятный, с которым не хочется расстаться. Обращаетесь к противоположной стороне. Пред вами обширный монастырь на высокой, длинной гранитной скале, как легкое бремя на плечах гиганта. Скала прежде покрывалась беловатым мхом. Монахи счистили мох. Теперь гранит свободен от седин, висевших на смуглом челе его. Он величествен и грозен в обновленной юности и наготе своей. Из трещин скалы выросли липы, клены, вязы. По скале вьется плющ, а под скалой разведен фруктовый сад, над которым колеблются и шумят зеленеющие вершины дерев, как бы готовых не зринуться на сад, но удерживаемых далеко ушедшими в скалу корнями. Разительная, великолепная картина. Как приятно видеть селение человека, его руку, клочок земли, политый его потом, украшенный его трудами среди огромных масс дикой могучей природы. Пристаете к гавани, выходите на берег. По крутому скату горы устроена гранитная лестница. По ней поднимаетесь к монастырю, стоящему на вершине горы на обширной площади. На эту площадь с южной стороны ведет крутая отлогость. К западу, к губе, площадь обрезывается отвесную скалою. План монастырских зданий состоит из двух четвероугольников, из которых один помещается в другом. Поднявшись по гранитной лестнице на площадь, вы идете по аллее к святым вратам, находящимся в наружном четвероугольнике. Против этих ворот другие, во внутреннем четвероугольнике. Входите в них. Перед вами на правой стороне соборная церковь Преображения Господня в верхнем этаже. В нижнем — валаамских чудотворцев Сергия и Германа, где и мощи их почивают под спудом. Собор соединяется посредством галереи с теплой церковью Успения Божией Матери. В галерее помещается ризница. На другой оконечности, составляющей собою юго-восточный угол, церковь святителя Николая. На левой стороне, противоположной той линии, на которой стоят храмы, келии настоятеля и некоторые братские. Против вас братская трапеза и кухня, а в той линии, в которой врата, и где, предполагаю, вы стоите, келии чредных иеромонахов. Над святыми вратами наружного четвероугольника церковь Петра и Павла. В линии этой, с левой стороны, гостиница. С правой — келья духовника и обширная рухольня. Так в монастырях называется кладовая. Монастыря. В противоположной линии — больница монастыря со значительным числом келий, в которых помещаются все престарелые и увечные. При больнице церкви, в верхнем этаже — Пресвятые Троицы, в нижнем — живоносного источника. В линии, обращенной к губе, с одной стороны продолжение гостиницы, с другой — канцелярия монастыря. В восточной линии с одной стороны продолжение рухольни, с другой — монастырская библиотека, сравнительно с другими монастырями, богатая, имеющая довольно рукописей, почти исключительно состоящих из творений святых отцов, писавших о монашеской жизни. Для истории Валаамского монастыря не найдется в этой библиотеке обильных материалов. Она собрана в конце прошедшего и начале нынешнего столетий. Древние рукописи уничтожены, как и все древнее в Валаамском монастыре, пожарами и шведами. Нет здания на всем острове, ни даже часовни, которым бы исполнилось хотя 100 лет. Основание и существование монастыря Валаамского с достоверностью относятся к глубокой русской древности. К такому заключению приводят некоторые исторические факты. Преподобный Авраамий, основатель и архимандрит Ростовского Богоявленского монастыря, пришел еще язычником в Валаамскую обитель в 960 году после Рождества Христова. Там крещен и пострижен в монашество. Рукописное житие святого Авраамия Ростовского и словарь российских святых. В Софийской летописи сказано: «Лето 6671-го, 1163-го после Рождества Христова, обретены были мощи и перенесены преподобных отец наших Сергия и Германа Валаамских». Словарь российских святых. Другой летописец упоминает, что в 1192 году игумен Мартирий построил каменную церковь на Валаамском острове. Рукопись библиотеки Валаамского монастыря. Может быть, архивы Финляндии доставят со временем сведения более определительные и подробные для истории Валаама, нежели какие доставляются источниками, ныне известными. Местное предание, подкрепляемое этими и подобными им скудными до нас дошедшими сведениями, признает преподобных Сергия и Германа греческими иноками, современниками равноапостольной великой княгини Ольги. Если принять в соображение ту решимость, с какой древние иноки стремились к глубочайшему уединению, то удобство, которое Валаамский остров доставляет ныне, тем более доставлял тогда для такого уединения. Надо согласиться, что переселение сюда греческих иноков не заключает в себе ничего странного и несбыточного. Во все исторические просветы, в которые от времени до времени проявляется существование Валаамского монастыря, видно, что иноки его проводили жизнь самую строгую, что там были и общежития, и отшельники, и всеми иноками заведовал игумен. Здесь в XIV веке жил несколько времени преподобный Арсений Коневский, совершивший дальнее странствование на Святую Афонскую гору и положивший начало монастырю Коневскому. Сюда, во второй половине XV столетия, вступил юношею преподобный Александр Свирский. Он занимался первоначально трудами в общежитии, потом безмолвствовал на Святом острове, в тесной пещере, неизвестно, природной ли или иссеченной в скале. Святой остров – каменная гора, поднимается она из озера, и оканчивается к северу высоким утесом, и принадлежит группе малых островов, которыми в разных местах обставлен главный остров, как планета своими спутниками. В первой половине XV столетия жил здесь некоторое время преподобный Савватий Соловецкий, перешедший впоследствии для глубокого уединения на Белое море, на Дальний Север, в пустыне Соловецкого острова, дотоле необитаемые. Он искал там того же и с таким же мужественным самоотвержением, чего искали греки Сергий и Герман на Валаамском острове, находя свой Афон и свой Олимп слишком многолюдными, хотя это многолюдство и составляли лики иночествующих. Пребывание на Валааме преподобных Арсения, Савватия и Александра – достоверные факты, сохраненные в их жизнеописаниях. В жизнеописании преподобного Свирского, напечатанном учеником его Илларионом, сказано с достаточной подробностью и великою похвалою о подвижничестве валаамских иноков, а в житии преподобного Арсения, что в монастыре было многочисленное братство. Не раз Валаамский монастырь подвергался опустошению от шведов. Не раз иноки его падали под острием меча, и землю, орошенную потом молитвенным, орошали кровью мученическую. Не раз пылали святые храмы и хижины иноческие, зажженные рукою врага или неосторожности. Но местность Валаамского монастыря, его многообразные удобства для всех родов иноческой жизни скоро возобновляли в нем черноризное народонаселение. Валаам назначен, освящен вместо богослужения как бы самою природою. Предание древнее, но, кажется, имеющее основание, говорит, что в то отдаленное время, как страна эта была во мраке язычества, здесь совершалось поклонение кумирам. Рукопись библиотеки Валаамского монастыря, ссылающаяся на древнюю рукопись, именуемую «Оповедь». Когда взглянешь на эти темные глубокие воды, на эти темные глухие леса, на эти гордые и могучие скалы, на всю эту величественную картину, беспрестанно изменяющуюся и беспрестанно живописную, когда прочитаешь в ней глубокое поэтическое вдохновение, сравнишь с роскошной местностью Валаама, скудную местность окружающей Финляндии, скажешь: «Да, здесь должен был жестокосердый и воинственный скандинав изменять свои бранные суровые думы и ощущения на благоговение. Здесь должна была душа наполняться всем, что возносит душу человеческую к высшим ощущениям, доставляемым религией». То же предание приводит сюда святого апостола Андрея, пришедшего по сказанию Нестора из Киева в Новгород и путями морскими возвратившегося в Южную Европу, где в Ахайе ожидал его венец мученический. Он говорит, что апостол по реке Волхову достиг Ладожского озера, через озеро достиг Валаама, обратил в христианство жрецов, обитавших на нем, и основал церковь христианскую. Это предание называет Сергия спутником апостола, по отшествии его наставником этих стран в христианстве. Что мудреного? Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Свидетельствует Писание о путешествиях апостолов. 18 Псалом, стих 5. Их труды принадлежали не какому-нибудь одному народу, всему человечеству. Заботливое внимание их, любовь их сердца привлекались не образованностью, не гражданским устройством и силою, привлекались бедствием падшего человека. Был ли он скиф или варвар, иудей или эллин? Послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. Почему же не прийти святому апостолу Андрею к праотцам нашим славянам и соседям славян, скандинавам? Почему не посетить ему место, освященное для богослужения народного? Там не насадить богопознание и богослужение истинных? Почему не допустить мысли, что сам Бог внушил апостолу это высокое святое намерение, дал силу к исполнению его? Дикость, малоизвестность страны, дальность, трудность путешествия не могут быть достаточную, даже сколько-нибудь сильную причиной, чтобы отвергнуть это предание. Немного позже времен апостольских ходили путями этими целые воинства. Почему же не пройти ими апостолу, водимому десницею Божией и ревностью апостольскую?